Джуха и ростовщик. Жил-был некогда человек по имени Джуха ибн Али. Джуха ибн Али – один из многочисленных вариантов имени этого популярнейшего персонажа арабского фольклора. Он ненавидел наживу и решил посмеяться над ростовщиками. Распустил он слух, будто его осел испражняется золотом. Как-то подложил он ослу в корм 10 гиней. Гинея — золотая монета. Привел его на базар и стал кричать. Кто купит осла, который вместо ветров выпускает гинеи, а вместо навоза — золото? Собрались вокруг Джухи купцы и просто зеваки. Все хотели посмотреть на это чудо. И когда собралась большая толпа народу, ударил Джуха осла, тот пустил ветры, и из него вдруг вывалилась золотая монета. Второй раз ударил — вывалилась вторая гинея. Третий раз ударил — третья гинея. Всего ударил 5 раз, и упало 5 гиней. А еще осталось 5 в ослином желудке. Стали купцы наперебой предлагать Джухе за осла большие деньги. Один — 10 тысяч, другой — 20 тысяч. Наконец подняли цену до 80 тысяч реалов. Многим купцам такая сумма была не по карману. Тогда подошел к Джухе известный в городе ростовщик, взял его за руку, отвел в сторону и сказал: «Я заплачу за твоего осла 100 тысяч реалов, но при одном условии. Сделай вид, будто ты не хочешь продавать осла этим купцам, а сам ночью отведи его тайком ко мне домой. Приведешь осла, получишь названную сумму и ступай себе домой». А над этим ростовщиком Джуха как раз и хотел посмеяться. Ростовщик наживался на несчастьях многих людей, давал им деньги под большие проценты. Как было Джухе не откликнуться на его просьбу? Подошел Джуха к купцам и объявил, что передумал продавать осла. Потянул за уздечку и повел осла домой. А у всех купцов слюнки текут от зависти, что у Джухи не осел, а просто клад. Когда же настала ночь, повел Джуха осла к ростовщику. Взял ростовщик осла, уплатил Джухе 100 тысяч реалов и спросил его, чем кормить и поить такого осла, как за ним ухаживать. Джуха ответил: «Ухаживать, как за обычным ослом, нет никакой разницы, но только когда захочешь много денег, дай ему побольше свежего сена и свежей холодной воды. А стоило ты коврами застели, чтоб не пропало золото в пыли». Так сказал Джуха и пошел домой. Ростовщик приготовил ослу специальное стойло, засланное коврами, и часто поил осла холодной водой. Потом ударил осла палкой, пустил осел ветры, и выпала золотая монетка. Привел ростовщик всю свою семью посмотреть на это чудо. Собрались все вокруг осла и удивились, а ростовщик сказал: «Не удивляйтесь, этот осел и испражняется, и мочится только золотом, и вообще из него выходит только золото, а корм у него обычный, как у любого другого осла. Я думаю, что у него в животе есть особое устройство, которое перерабатывает пищу в золото». И снова ударил ростовщик осла, пустил осел ветры, и выпала гинея. Еще 3 раза ударил, выпали все оставшиеся монеты. То-то домочадцы ростовщика удивились и обрадовались. Вот подумали, богатство-то привалило. Поутру ростовщик едва поднялся, даже умываться не стал, сразу к ослу побежал. Думал, что в стойле из-за золота земли не будет видно, но увидел там лишь навоз да мочу. Тогда он подумал, что золото, возможно, находится внутри навоза, стал разгребать эту кучу, но никакого золота не нашел. И понял ростовщик, что это обман, и что его денежки уплыли. Воскликнул он: «Ну и хитрец!» Пытался он разузнать, кто его так ловко одурачил, откуда взялся этакий жулик, да не смог. Стал себя ругать за то, что поверил в эти россказни, мол, осел ест клевер, а испражняется золотом. Погоревал-погоревал и решил вернуться к ростовщическим делам. Надо ведь восполнить потерянные деньги. Как-то пришел к нему один бедняк за деньгами и поставил ростовщик бедняку такое условие: «Если ты не вернешь мне денег в назначенный срок, то я отрежу у тебя 0,5 кило твоего мяса». Расстроился бедняк, подумал про себя: Вот уж действительно верна пословица: «Сегодня мы живем, а завтра нас убьют». Приходит срок уплаты долга, а у должника денег нет. Заставляет ростовщик бедняка выполнить условия, тот отказывается. Ведет его ростовщик к судье, а судья признает правым ростовщика. Умоляет бедняк судью изменить приговор, но судья стоит на своем. Тогда бедняк попросил день отсрочки. Он так подумал: «Авось за день я где-нибудь достану эти деньги». Дали бедняку день отсрочки, а он пошел прямо к Джухе и рассказал о своем деле. Джуха говорит: «Я тебе помогу, освобожу тебя от этого условия, да еще денег сдеру с этого жадного ростовщика». Успокоился бедняк, он знал ум, хитрость и благородство Джухи. Сказал ему: «Назначил мне кадди явиться завтра к такому-то сроку». «Ну что ж, дело кадди назначать сроки», — ответил Джуха. На другой день пошли они к кадди втроем: ростовщик, бедняк и Джуха, как защитник бедняка. Спросил судья бедняка: «Ну как, приготовил деньги для ростовщика?» Ответил бедняк: «Нет у меня денег, и нечего мне сказать в свою защиту. Пусть Джуха меня защитит, а я надеюсь, ваша милость, господин судья, на вашу справедливость». Судья спросил Джуху: «Что ты скажешь в его защиту?» «Ничего я не скажу, но только хочу послушать приговор вашей милости, господина судьи». Сказал судья: «Этот ростовщик должен вырезать из тела должника 1/2 кило мяса, если тот не вернет долга в назначенный срок». Сказал Джуха: «Мы принимаем приговор, но с одним условием — 1/2 кило, не более. Если же будет вырезано больше, чем 1/2 кило, то лишнее мясо надо вернуть на его место. А если это невозможно, то надо вырезать столько же мяса из тела ростовщика». Воскликнул кадди: «Ступайте прочь и разбирайтесь сами, делайте так, как предлагает Джуха». Ушли они из суда. Видит ростовщик, что это дело для него невыгодно. Стал он торговаться, а Джуха настаивал на исполнении нового приговора судьи. Испугавшись за свою жизнь, ростовщик не только простил бедняку его долг, но и уплатил Джухе денег в 5 раз больше того долга. Пошел Джуха к бедняку и передал ему эти деньги. А тот чуть не взлетел в воздух от радости, что такое богатство привалило ему нежданно-негаданно. Был там и рассказчик, да только не дали ему ни динара, ни дирхема. Динар – старинная золотая монета, в настоящее время денежная единица Ирака. Дирхем – старинная серебряная монета. Вот и сказка кончилась, вот и все дела. На моем мизинчике рана зажила.